Эта новость меня сильно удивила. Обычно люди шарахаются от пробужденных как от огня, боясь как-то сближаться с ними. Все-таки тяжело общаться с тем, кто с ног до головы пропитан кровью монстров, а также может раздавить тебя одной левой. Но, с другой стороны, пробужденных активнее берут на работы. Порой так и видишь на сайте с работой, как некие компании ищут пробужденных с прокачанной силой или выносливостью. Вот, собственно, и причина, почему я отправился в Хаб-Сити. В моем городе очень хорошо платят охранникам или грузчикам пробужденным, хотя бы за то, что они могут делать в одиночку работу, для которой понадобится целая команда. Пока я витал в собственных мыслях, мне все же удалось краем уха зацепить следующую новость диктора с экрана телевизора. На территории России участились случаи пропажи с улиц людей без определенного места жительства, а также детей из детских домов. Следствие не уточняет возможные причины, но в интернет пользователи уже вовсю поговаривают о возвращении работорговли. «Ага, они ничего и не скажут», – пробурчал недовольно Жека. «Они же им деньги отстегивают с каждой продажи, вот потому их никто не ловит и в глаза не видел. Хоть бы они сдохли». «Жека, перестань», – толкнула его локтем женя, а потом посмотрела на меня. «Нам не нужно привлекать к себе внимание». Все-таки поразительно, как быстро ко мне привязалась 14-летняя девочка-подросток. Ну, я всего лишь несколько раз спас ей жизнь. Признаюсь честно, мне это льстит и греет душу, особенно ту ее часть, связанную с самолюбием. Так и хочется выпятить грудь колесом и повесить на себя титул героя, но все же нужно быть скромнее. Телефон, лежащий на столе, завибрировал, на сенсорном экране появилась аватарка в виде валькирии, вскинувшей копье к небу, а под ней красовалось имя Валя. Женя тут же провела пальцем в сторону, принимая вызов, и мы наконец все вместе увидели лицо Влада, смотрящего в камеру телефона. Он помахал нам. Все же после лечения он продолжал испытывать трудности, и потому предпочитал молчать, чтобы вновь не травмировать горло. Говорить он будет только в крайнем случае, если того потребует ситуация. Потому ничего удивительного, что мы услышали голос Вали. «Привет, народ, мы наконец-то добрались и подготовились. Долго вы?» – сказала женя, смотря в окно на спины Вали и Влада. «Ну уж извини, Белочка», – скептически ответила Валя, «не каждый день нужно притворяться извращенцами, желающими развлечься с какой-то продажной девкой в борделе». «Почему Белочка?» – удивленно спросил Жека, оглядывая свою сестру. «Потому что белая вся, и надо же как-то вас различать». Мне показалось, что я отчетливо уловил усмешку в ее голосе. Но если я более-менее привык к закидонам Вали и ее любви дразнить людей, то женя насупила брови и надула губы. Она уже хотела было что-то сказать, но вмешалась Рита. «Помните, наводите камеру аккуратно и без резких движений, не вызывайте подозрений, ведите себя уверенно и как можно более развязно», сказала она серьезным голосом. Да так, что мне казалось, она не в первый раз совершает что-то подобное. «Если что, мы рядом и поддержим вас. Вот почаще бы ты так сладко пела», — ответила ей Валя. Она замолчала, потому как Влад взял ее за руку, и они, весело смеясь и говоря на какие-то отстраненные темы, вошли внутрь здания. Прямо за входной дверью нашим взглядом предстал длинный залитый синим неоновым светом коридор с двухстворчатой дверью на конце. С левой стороны, от которой виднелось окно с решетками и бронированным стеклом. «Добрый день», — поздоровалась с ними миловидная девушка в длинном облегающем платье с крупным вырезом на груди. «Вы у нас впервые, молодые люди?» «Да, мы впервые», — с улыбкой и дрожащим от волнения голосом ответила Валя. «Вот с парнем решили немного развлечься», — закончила за нее девушка, одаривая их такой улыбкой, от которой во мне все перевернулось с ног на ногу, и кровь, потеряв всякие ориентиры, водопадом устремилась вниз к паховой области. «Не волнуйтесь, вы не первая пара, решившая разнообразить свой интимный досуг. Вы ищете что-то конкретное или желаете осмотреться?» «Светлые волосы, длинное черное платье с такими глубокими вызывающими вырезами. Да это заведение серьезно относится к привлечению клиентов. Не удивлюсь, если такая улыбка заманила ни одну невинную душу пробужденного в свои сети. Да чего греха таить, мне кажется, я бы перед этой красоткой растекся лужей прямо там на месте. Мы хохотим, все», — Валя перегрелась. Это было заметно потому, как камера начала немного плавать в пространстве в такт ее учащенному дыханию. Наверное, сейчас она испытывала чувства, доселе ей невиданные. «Моя девушка хочет осмотреться для начала, Вероника», — раздался хриплый голос Влада, который решил взять все в свои руки. Камера резко повернулась в его сторону, как раз успевая запечатлеть момент того, как он поморщился от боли в горле. Девушку же на ресепшене, или как еще это место можно назвать в борделях, ничего не смутило. Видимо, за время своей работы она повидала множество пробужденных разной степени потрепанности портальной живностью, и наш хрипящий бард ее никак не смутил. «Так вы у нас уже были», — ответила она с любезной улыбкой, демонстрируя ровные белые зубки. «Надеюсь, вашей половинке понравятся наши услуги. А пока, попрошу вас сдать оружие и продемонстрировать свои личные карты. Все для вашей безопасности, конечно же». Влад и Валя показали ей свои личные карты, а затем отдали свое оружие, которое хранили. К счастью, ничего серьезного. Влад отдал короткий кинжал, висящий на поясе, а Валя... «Простите, дурная привычка», — смущенным голосом сказала девушка, кладя армейский нож на небольшую кучу огнестрельного и холодного оружия. На камере четко можно было увидеть округлившиеся глаза Вероники. Она протянула руку и, нажав на кнопку, заставила ящик с оружием закрыться и уйти вниз, скрываясь в недрах здания. Видимо, прямо сейчас ящик доберется до некого хранилища с оружием. Вот бы знать, где оно. Ничего страшного, все-таки жизнь пробужденных опасна и накладывает свои отпечатки. Она вновь томно улыбнулась парочке, да так, что я ощутил, как в кафешке мигом стало жарко. «Пройдите в эти двери, и вас встретит». Двери перед нашей парочкой раздвинулись в стороны, пропуская в довольно огромное помещение, украшенное теплыми алыми тонами. Посреди стояла барная стойка, за которой парень и девушка в откровенных нарядах мешали коктейли и разливали постояльцам по стаканам. Рядом с ними стояли столики, окруженные удобными креслами с множеством подушек, на которых уже развлекались люди, не стесненные стыдом. Казалось, что экран телефона и камера на груди Вали научились передавать запахи похоти и гормонов, витающих в воздухе. «Ничего себе!» — с юношеским восторгом воскликнул Жека. «Для подростка 14 лет увидеть подобное. Впрочем, не хочу заострять внимание на чем-то подобном». Рита пристально смотрела в экран, и в отличие от нас, я был уверен, она запоминала расположение охраны и камер. Вот что значит, человек серьезно подходит к своим обязанностям. Если бы не она, то дело можно считать провальным. Повезло нам. Я посмотрел на сосредоточенную девушку с некой теплотой во взгляде. Почему-то внутри меня появилось некое чувство близости с ней и желание усилить его. «Добро пожаловать!» К Валя и Владу подошла невысокая девушка в обтягивающем коротком платье и на высоких каблуках, компенсирующих ее рост. «Сегодня я проведу для вас экскурсию и помогу определиться с вашими предпочтениями. Если же вы пожелаете воспользоваться моими услугами, то только сообщите». Она одарила их улыбкой, но в отличие от девушки на входе, это оказалось такой искусственной, не настоящей. Она будто бы заставляла себя улыбаться, выказывая уважение каждому, кто зайдет в эти автоматические двери. «Хорошо, ведите нас», — вежливо попросил Влад хриплым голосом. Мы видели, как Валя прижалась к нему. Такая обстановка была для нее в новинку и наверняка слишком шокировала неподготовленный разум обычной девушки. «Здесь у нас бар и зона отдыха, где вы можете расслабиться и пообщаться, пока ожидаете, когда выбранная вами модель освободится», — начала девушка свое объяснение, повернувшись к нам спиной. «Заранее оповещаю вас, дорогие гости, что в зоне отдыха вы можете расслабиться с девушками или мальчиками, но запрещено заходить дальше определенных границ». Она сделала акцент на определенных, и я сразу понял, о чем она ведет речь. «Влад, мы ведь и не собирались». Голос Вали был тихим, непривычно тихим для всех нас, оставшихся в кафешке. Мы с Ритой переглянулись, с недоверием посмотрев друг на друга. «Да», — ответил бард, чуть откашлившись. «Мы бы хотели осмотреть тематические комнаты. Тогда попрошу вас подняться на второй этаж», — сказала девушка вполне дружелюбно, но от меня не скрылись нотки грусти и усталости. Она поднималась по лестнице, виляя бедрами, короткое платье едва прикрывало все, что ниже пояса, демонстрируя следующим за ней людям все прелести местного обслуживания. Это также не скрылось от нас, смотрящих в камеру. На секунду мне показалось, что мы производим весьма странное впечатление на всех присутствующих. «Узнаете кого-нибудь?» – спросил я у близнецов. Подростки наклонили головы ближе к телефону, пытаясь рассмотреть что-нибудь. «Нет, никого не узнаю», – ответила Женя, покачивая головой из стороны в сторону. Слыша наши слова в беспроводных наушниках, Валя в последний раз покрутилась на лестнице, делая вид, что осматривает все помещение с восторженными вздохами и ахами. Но все равно мы не смогли увидеть никого из шайки парней, которые избивали близнецов в том переулке, да и сами подростки никого не узнали, хотя они видели многих, но это следовало ожидать, что с первого раза нам не повезет. Наверное, было глупой затеей переться в бордель в час пик закрытия порталов всеми пробужденными. Уверен, что работорговцы стараются избегать. Здесь, как вы видите, у нас отдельные комнаты с тематической направленностью. Есть классические, а есть с дополненной реальностью и даже с подключением к виртуальной, рассказывала девушка пластиковым голосом, при этом смотря на Валю пустыми глазами, будто бы внутри она давно отчаялась и угасла. Так подумал не только я, но и Валя, которая, не удержавшись, все же задала девушке вопрос. «Скажи, тебя же продали борделю, где ты раньше жила? Тебя обижают?» Девушка, услышав подобное, остановилась как вкопанная. Ее плечи мелко задрожали, а глаза расширились от первобытного ужаса. Она хотела было что-то сказать, но вовремя остановилась. За секунду ее глаза погасли, а за спиной Вали где-то на заднем плане раздался голос. «Девочка моя, какая встреча? А это кто с тобой? Новые клиенты? Ты чего молчишь? Они тебя обижают? Вы обидели мою самую любимую девочку?» Задав этот вопрос, на экране телефона появился мужчина в обычном костюме. Он водрузил на плечи замершей от страха девушки свою руку, обернутую пластиковым распечатанным гипсом, от одного вида которого внутри меня все натянулось подобно стальной струне. «Руки от нее убери, ублюдок!» — прорычала угрожающе Валя. «Валя, поверни камеру выше, покажи его лицо!» — попросил я громко у нее. «Это он, это точно он, рука сломана, голос вроде бы похож, нужно лицо увидеть». «Пусть покажет лицо». Но девушка не слушала меня. «Какая грубая у тебя девка, парнишка!» С скрипучим смехом обратился он к Владу, стоявшему рядом. «Бы закрыл на это глаза, но вам придется пройти с моими друзьями. У них к вам будут вопросы. Отпустите, вы кто вообще такие?» Протестующе закричала Валя. Камера начала вилять из стороны в сторону, и все присутствующие ощутили неладное. Что-то пошло не так, и им срочно нужна помощь. «Матвей, стой!» — раздался мне вслед голос Риты. Но все было тщетно. Я твердо решил сейчас ворваться в то здание и помочь Вале и Владу. А еще самое главное, там был этот чертов мужик. И по манере его поведения и общения можно понять, он обладает огромным количеством информации. Его слушаются, его боятся. Чего стоят расширенные от ужаса глаза девушки в борделе. Она дрожала, как осиновый листочек на ветру. Того и гляди рухнула бы в обморок прямо там. Видимо, все потому, что этому парню многое позволяют в этом месте. Или у него хорошие защитники в этом городе. «Стойте, вам нельзя внутрь пока». «Вспышка!» — крикнул я, наводя ладонь в лицо мужчины, выскочившего из потайной двери в коридоре. Он закричал, держась за глаза, и рухнул на землю, запутавшись в собственных ногах. Далее я мысленно призвал огненный шар в своей руке, прислоняя руку к стеклу, которое начало медленно плавиться, пузырясь защитной пленкой и всевозможными покрытиями. Вероника, стоявшая с той стороны, испуганно посмотрела на меня, а потом на руку. «Чего вам нужно?» «У нас нет денег. Я позову охрану. Нас прикрывают крупные гильдии». Даже в моменты, когда ей угрожала опасность, она по привычке обращалась ко мне на «вы». При этом она старалась выпятить свою крупную грудь вперед, так чтобы мой взгляд упирался в нее и потонул там же, как и желание навредить ей. В любой другой момент жизни такое, может быть, и сработало со мной, но не сейчас. Сейчас мне надо пробраться внутрь любой ценой. «Открывай чертову дверь!» — прошипел я, стараясь казаться более угрожающим. По моей команде в кабинке девушки появился дух света, который начал кружиться вокруг ее головы. Она завизжала, присев на корточки. «Прошу, не убивайте меня, я всего лишь работаю здесь. Открой дверь, или этот шарик сейчас разнесет всю твою кабинку на куски, и я сам зайду внутрь», — повторил я, и до нее наконец дошло, что лучше подчиниться мне, нежели пытаться спасти своих работодателей. Ее тоненькие пальчики дотянулись до сенсорной кнопки на экране, и двери слева от меня разъехались в сторону, открывая вид на зал. Люди сновали перед мной. Работницы борделя виляли бедрами в откровенных нарядах. Парочка из них кокетливо останавливались около меня, пытаясь провести руками по груди и щеке, чтобы привлечь мое внимание. Но я высматривал охрану, при этом удивляясь, что никто из присутствующих не слышал. «А нет, вон бегут. Эй, красавчик, давай уединимся!» — раздался рядом со мной томный женский голос. «Такой молодой, я готова. Прости, не до тебя!» — закричал я, как только ощутил, что ее руки медленно обвиваются вокруг моей шеи, а сама она все больше и больше закрывает мне обзор на охрану, идущую через толпу. Я хотел было оттолкнуть ее в сторону, чтобы расчистить себе дорогу, но чьи-то сильные руки схватили меня и швырнули в стену. Толпа с криками и удивлением растеклась в разные стороны, подобно морским волнам, скользящих с каменных берегов. Перед мной стоял высокий мужчина, поигрывающий своими мышцами под черной футболкой с надписью «Охрана». «Черт, больно же меня в стену впечатали!» «Борь, я тут еще одного нашел», — сказал он, прижав палец к уху. «Че делать с ним? Отпустите помиловать, идиот!» Тяжело дыша после удара, сказал я, вставая на ноги. «Ща, погоди секунду, он тут все не успокоится», — хохоча сказал мужчина. «Ага, неугомонный, черт!» Не дав ему договорить, я со всей силы ударил его кулаком в живот, активируя навык пробития. А дальше, не теряя времени, переставил ноги и закрутил корпус, огибая падающее тело по дуге, чтобы не терять скорость своего перемещения. Толпа вокруг и с места не сдвинулась, когда на их глазах вырубили охранника. Я же поспешил дальше, стараясь не терять времени. Огромное здание с таким же огромным залом. Громкая музыка доносится со всех сторон, а толпа людей жмется друг к другу, одержимая похотью. Они, наверное, и не понимают, что большинство работников этого заведения – рабы, которых заставили работать здесь и продавать собственное тело. Как только я ступил на лестницу, ведущую на второй этаж, перед мной, расталкивая людей, выбежал охранник. Он замахнулся дубинкой, норовя ударить меня по голове, но я вовремя отклонился в сторону, пропуская удар. Поступь ветра, навык, позволяющий уклоняться и двигаться так, будто бы листочек, влекомый потоками ветра. Будь я мастером этого стиля, я бы с легкостью поднялся на второй этаж, ничуть не вспотев, но мои движения были ужасными, в них не было уверенности и четкости. Мне удавалось уходить от ударов дубиной одного человека с большим трудом. Синяки появлялись на плечах и локтях, ребра трещали от натуги от скользящих прикосновений дубиной. Мне не справиться со всеми охранниками с помощью силы. Пока они не могут собраться и задавить меня массой, мне нужно действовать и бежать вперед. Иначе время будет упущено, и мне никогда не добиться цели, а все старания пойдут коту под хвост. «Вспышка!» – закричал я, выпуская силу духа света. Толпа вокруг закричала от боли. Все, кто были на лестнице, закрыли глаза и попадали вниз. Но я старался не думать об этом. Старался бежать вперед, чувствуя, как с каждой ступенькой чужая жизнь незнакомых людей становится мне все безразличнее и безразличнее. Я и так совершил то, за что меня будут ненавидеть многие. Но только если у нашей группы ничего не получится. Если все же нам удастся наказать работорговцев, то гильдиям, защищающих их, придется прилюдно отказаться от них и выставить нас героями. Иначе плакал их авторитет. Также это даст мне возможность узнать, кто же замешан во всем этом. Мои глаза. Ничего не вижу. Помогите. Позовите целителя. Крики доносились за моей спиной, но я уже не обращал на них внимания. Стоило только подняться наверх, весь гомон с первого этажа будто бы отрезало невидимым барьером. Я побежал в ту сторону, в которую тогда вели Валю и Влада. Коридор встретил меня непривычной мрачностью, которой до этого не было, а также множеством голосов, доносящихся чуть дальше. «Уважаемые посетители, для вашей же безопасности просим вас не покидать свои комнаты и продолжать развлекаться», — говорил молодой парень в красном костюме, а рядом с ним стояла толпа парней из охраны. «Прочешите здесь все и не дайте никому пройти». «Босс, а что здесь собака делает?» — удивленно спросил один из парней, показывая на меня пальцем. Понимая, что мне нужно пройти через этот коридор вглубь здания, но группу охранников не обойти, я воспользовался заклинанием, о котором хотел бы забыть навечно. Вновь превратился в собаку. Сейчас, вот, стою посреди темного коридора, виляя хвостом и высунув язык, чтобы казаться как можно более дружелюбным. «Забейте на нее, скорее всего, какие-то извращенцы клетку забыли закрыть, вот она и убежала», — с отвращением процедил мужик с гипсом. «Вы лучше наших друзей покараульте. Не нравится мне все это». Сказав это, он ушел обратно в свой кабинет. Я хотел было пойти за ним, но меня бесцеремонно оттолкнули ногой. Я чувствовал, как мои силы очень быстро истощаются, и мне становится нехорошо. Все-таки с моим непрокачанным интеллектом магической энергии в моем теле очень мало. Надо где-то спрятаться. И быстрее, иначе появлюсь прямо перед ними и придется драться. Не думаю, что смогу справиться с такой толпой. О, дверь открытая. Я забежал в открытую дверь и захлопнул ее задней лапой, как раз в тот момент, когда рассеял заклинание, вновь превратившись в человека. Один плюс от такого заклинания, что одежда сливается с телом. Это очень хорошо, иначе бегать мне по коридорам голым, сверкая задницей. «Ты кто такой?» – раздался удивленный голос. Я медленно повернул голову и увидел перед собой темноволосую девушку, что тогда показывала бордель Вали и Владу. Она стояла у зеркала, держа в руках светловолосый парик. Ее рот медленно расширялся, чтобы исторгнуть из себя оглушающий пронзительный крик, которому я обязан помешать. Сорвавшись с места, рукой перехватываю ее горло и слегка сдавливаю, перекрывая поток воздуха, а второй закрываю ее рот. Она смотрит мне в глаза, словно антилопа, пойманная тигром во время охоты, и стоит мне только пожелать. Она готова покорно сделать все, что пожелаю. «Тише, я не причиню тебе вреда», — сказал я как можно спокойнее, пытаясь перевести дух. Кожа на моей руке чувствовала, как девушка словно пылесос засасывала носом воздух и так же сильно выдыхала его обратно. Ее грудь поднималась и опускалась в такт постукиванию испуганного сердца, которое я слышал в тишине этой комнаты. «Сейчас я уберу руку, и ты». Медленно начал убирать руку, но она попыталась набрать воздуха, чтобы закричать, и мне пришлось вновь прижать ее к стене. «Да прекрати ты, думаешь, они тебя пожалеют? Меня они просто изобьют, а ты лишь никчемный товар, который можно выбросить, и никто не спросит про тебя». Я выпалил это из раздражения, но, видимо, каждое мое слово вызвало отголоски в душе девушки, и она обмякла, перестала бороться или стараться держаться на ногах, просто расслабилась, позволяя своему телу съехать вниз по стене. В ее глазах вновь зияла пустота. «Чего тебе нужно?» – спросила она. В ее голосе не было никаких эмоций, кроме обреченности и грусти. «Мои друзья, где они? Та пара, которой ты сегодня все показывала, где они?» Меня трясло от переполняемых эмоций. Волнение смешалось со злостью и раздражением, а также чувством стыда за свои поступки. Угрожаю девушке, проданной в сексуальное рабство, требуют от нее ответов и давлю на больное. Да кем я становлюсь вообще? Разве таким я должен быть? К черту, все эти размышления. Я не плохой и не хороший, просто делаю то, что должен, чтобы добиться своей цели. Увели в подвал, там обычно наказывают непослушных за отказ работать или обслуживать. Тише. Вновь зажал я ей рот, второй рукой приставив указательный палец к своим губам, чтобы она замолчала. Она послушно кивнула. За дверью раздались шаги. Тяжелые ботинки мягко шелестели по ковру в коридоре. Я решил осмотреть комнату в поисках места, где можно спрятаться, или чем можно воспользоваться как орудием для самозащиты. Ничего не было. Лишь пустая комната с голыми стенами, на котором висел огромный телевизор, а также кровать с железной спинкой и висящими наручниками по краям. Дальше вела дверь, за которой виднелась небольшая ванная комната. «Зоя, ты там как?» – раздался голос охранника. Я посмотрел на девушку, понимая, что к ней обращаются. «Сейчас медленно уберу руку, только попробуй закричать», – прошептал я, демонстрируя огненный шар на другой руке. Мне не хотелось причинять ей вред, но я волновался о том, что она может выдать меня. «Все хорошо, я жду клиента», – ответила она человеку за дверь, а я вздохнул с облегчением. «Может быть, пока его нет, мы быстро?» «Нет», – воскликнула она, уже накрасилась и подготовилась. «Ты все испортишь». Ручка двери дернулась, поворачиваясь. «Да ладно тебе, давай по-быстрому, даже макияж не испорчу. Быстро скажи мне, где нужно искать этого ублюдка со сломанной рукой?» Задал я ей вопрос, смотря на то, как дверь медленно открывается. Видимо, охранник действовал, осторожно поглядывая по сторонам, чтобы его не заметили. «Он в своем кабинете в конце коридора, а твои друзья внизу», — быстро ответила она, всхлипывая от страха. «Я мог бы прямо сейчас превратиться в собаку и сбежать. Магической энергии хватит, но, видя ее страх, черт, я колеблюсь. Не знаю, как поступить. Точнее, знаю, но сомневаюсь. Зоя, ты готова? Прошу, спаси меня. Я так устала от всего этого», — плача умоляла она. От ее вида я скрипнул зубами, но все же превратился в собаку, как раз в тот момент, когда охранник все же зашел. Я бы дал ему премию за самое долгое открывание двери на свете, только потому что это дало мне достаточно времени, чтобы убедиться в местонахождении нужного мне человека. «Вот ты где, моя красавица? Чего плачешь? Не хочешь? Да я тебя, сучка, все равно заставлю». Их голоса звучали за моей спиной, пока дверь медленно закрывалась. Я не хотел смотреть в ту сторону, и так мысленно представляя, что там творится. Вот раздается звук смачной пощечины, Всхлипы девушки, стоны боли. Он грубо хватает ее за руку и пытается поставить на ноги. Она, всхлипывая, сопротивляется. «Лучше тебе самой раздвинуть ноги, иначе я их сломаю и будет больно», — сказал парень, расстегивая ширинку своих брюк. «Лучше тебе реально отстать от нее», — спокойно сказал я, превращаясь обратно в человека за его спиной. Подсечка и удар под колено вывели его из равновесия. Он упал на пол, запутавшись в съехавших на колени брюках. Как бы мысленно я не корил себя за то, что трачу время и, возможно, упущу свою цель, но я вспомнил слова Крила, которые он сказал перед своей смертью: «Не прощай, паскуд». Именно этим я сейчас и займусь. Не прощу и накажу. «Лучше тебе уйти отсюда», — посоветовал я Зое, но она отрицательно мотнула головой. «Как хочешь. А ты иди сюда». Парень лежал на животе, пытаясь встать. Я носком тяжелого ботинка надавил на его ногу в том месте, где находится голеностопный сустав. Он замер, чувствуя неладное, и не зря. Добавив силы, я услышал характерный хруст. Охранник застонал от боли, но сдержался. «Паскуда чертова, да я тебя урою, и девку эту вмес». Договорить ему не дала скомканная простынь, которую я запихнул в его рот, чтобы прервать этот поток ругани. Дверь была закрыта, а на этаже из охранников больше никого не было. Но мне все равно не хотелось, чтобы его кто-то услышал. Сняв наручники с края спинки кровати, я заковал руки парня. Теперь он лежал на полу, словно фаршированная свинка с яблоком во рту. «Спасибо», — коротко бросила Зоя, — «за то, что вернулся». «Не особо хотел», — признался я, — «если бы не слова одного знакомого, то я не хочу быть каким-то героем в ее глазах. Пусть знает правду, пусть прекратит считать, что когда-нибудь появится кто-то сильный и вытащит ее из всех передряг. Пусть сама начнет бороться за свою жизнь. Черт, я же обычный 18-летний парень, а уже решаю такие вопросы. О таком точно маме не расскажешь по телефону, да вообще кому-то не хочется рассказывать. Он скован, теперь делай с ним что хочешь», — сказал я, отходя от парня. «Но, что мне теперь делать?» — с мольбой во взгляде обратилась она ко мне. «Я, по-твоему, знаю все ответы на вопросы? Нет уж, учись сама думать. Плевать, хочешь — оставайся и раздвигай ноги до той поры, пока тебя не задушит какой-нибудь извращенец, а хочешь — убегай подальше от этого места и становись нормальной пробужденной. Это твоя жизнь, и никто тебя здесь вечно спасать не будет, просто потому что ты похлопала своими глазками и пустила слезу. Но ты их спасаешь, своих друзей. Черт, а вот это прокол. Сам же спрашивал у нее, где находятся мои друзья, и считай, жизнью рискую ради них, а ей тут несу бред с маской безразличия на лице. Черт, черт, черт. Хорошо, что она не знает о том, что я спас близнецов. Просто так, даже не зная их толком. Блин, зачем я вообще начал с ней разговаривать? Спас бы, довалил бы поскорее отсюда. Не зная, что ответить, протянул я, понимая, что весь мой образ хладнокровного спасителя рушится как башенка джинга после трясущихся рук. Зоя рассмеялась. Точнее, она начала хохотать и откинулась на кровать, демонстрируя мне свое нижнее белье и соблазнительные бедра. На вид ей было лет 25 или даже больше, а может и меньше. «Иди уже, я все поняла», — сказала она, одаривая улыбкой, а затем резко сменяя ее отвращением, как только взгляд перешел на охранника под ногами. Тут уже я не стал дожидаться того, что она с ним начнет делать, а просто закрыл за собой дверь, оказываясь в коридоре. Принимать решение трудно. Это я понимаю почти каждый день своего проживания в этом чертовом городе. Хоть это уже заезженная пластинка моего нытья о жизни в Хаб-Сити. Но, чтоб меня гоблины дрючили, я реально чуть не бросил эту девушку. Я же на полном серьезе хотел побежать дальше. Да что со мной происходит вообще? Я сделал глубокий вдох полной грудью, а затем выдох. Мысли прочистились от ненужного хлама в виде стыда и чувства нравственности. Лучше считать, что мне приходилось адаптироваться в сложившихся ситуациях, и все. Потому как сейчас все эти рефлексии помешают мне надрать зад кое-кому очень важному. Дойдя до конца коридора, я с силой выбил деревянную дверь, украшенную непонятными ветвистыми узорами. Моему взгляду предстал кабинет с огромным столом посредине и кроватью у дальней стены. «Это ты?» — почти визжа от страха, мужчина с гипсом наставил на меня пистолет. Он опять же делал это так медленно, что мне не составило труда поднять руку и выпустить огненный шар в его руку. Повезло, что этот идиот не понял разницу в нашей силе и не стал бешено прокачивать уровни за время моего отсутствия. «Прекрати истерить, будь мужиком», — сказал я ему устало, и, зайдя в кабинет, закрыл дверь. Для верности я взял стоявший у стола простенький стул и подпер ручку, чтобы никто не помешал нам. «Ты, щенок, да я таких, как ты!» Потирая гипсом ожог на руке, закричал мужчина. «Таких, как я, что, убиваешь, грабишь, пытаешь, продаешь в рабство?» Я медленно подходил к нему ближе. Носком ботинка откинул валяющийся на полу пистолет в сторону, чтобы не было соблазна воспользоваться. «Ты сюда из-за близнецов пришел? Ха-ха-ха!» Он начал смеяться, смотря на меня. «Какой же ты тупой! Тебе нужно было бросить их или продать как можно раньше. Чем это ты?» Не смог сдержать своего удивления. «Потому что нет их больше у тебя. Стоило тебе зайти в это здание, как наш человек привел близнецов к нам». «Привел? Он врет. Там же Рита. Она их защитит. Или скроется. А если это такая же группа, как тогда?» «Ты врешь», — прорычал я, чувствуя закипающую злость. «Вру, ха-ха-ха, твоя уродливая девка не смогла их защитить. Мы хотели продать близнецов за хорошие деньги, но теперь будем использовать здесь. Представь, как обрадуются наши клиенты, молодой целительнице, что всегда будет девственно для них по щелчку пальцев. Нужно только заплатить, ублюдок», — закричал я в ярости, бросаясь на него. Он попытался отшатнуться от меня, но моя рука схватила его за горло и с силой приложила голову об окно. Раздался звон разбитого стекла, и его тело наполовину вывалилось наружу. Он продолжал улыбаться и смеяться, будто бы находился под наркотиками, потому как иначе все попахивало откровенным безумием. «Что такое? Злишься? Говори, куда вы их отвели? Где ваша чертовая крысиная нор?» Не успел я договорить, как этот мужик, игнорируя боль и порезы стекла на своей голове, схватил меня за плечи, а ногами сделал подсечку. Я ощутил, как заваливаюсь наружу. Попытался схватиться за раму окна, но лишь соскользнул, разрезая кожу на руке. Внизу я увидел небольшую толпу людей, собравшихся у черного входа и ожидавших нашего приземления. Раздался хруст ломаемых костей. К счастью, не моих. Я лежал на теле мужчины, чувствуя, как он дрожит от смеха, при этом отхаркиваясь кровью. Все мое тело болело, как и ребра. Приземлился я не совсем удачно, хоть и упал всего лишь со второго этажа. «Удивительно, они были правы, что нам не придется искать тебя», — раздался чей-то голос над мной. «Оказывается, нужно всего лишь бросить тебе кости все, ты тут». Я попытался рассмотреть человека, стоявшего перед собой, но не получалось. Все расплывалось и не позволяло сфокусироваться. Жаль, что пришлось пожертвовать Борей, но он хотя бы умер с улыбкой. «Блин, чувствую себя злодеем. Все рассказываю тебе и рассказываю, объясняю. Это так прикольно, Матвей. Почти так же прикольно, как искать тебя по всему городу, чтобы вернуть моих близнецов. Но знаешь что, я удивлен тому, что у такого парнишки, как ты, есть такие могущественные враги. Они сразу же помогли нам, так сказать, подкинули идейки». Я хотел было что-то сказать, но ощутил, как что-то тяжелое опустилось на мою голову, и сознание отключилось. Глава 14. Голова раскалывается так сильно, будто бы меня схватили за ноги и били ею об железный гонг. Легкие сдавливает с каждым вдохом, отчего кажется, что мне в горло заливают расплавленное железо. Сердце быстро стучит, как будто бы решило подражать самому крутому барабанщику рок-группы. Я сделал вдох, в горле запершило. Кашель разорвал легкие, вновь обжигая их изнутри. Мои веки поднялись, чтобы в следующую секунду закрыться в попытках защититься от яркого света. Вдох-выдох, вдох-выдох, вновь кашель, но я был к нему готов и напряг мышцы пресса. Резкая колющая боль вспыхнула в правом боку, но не так сильно. Но из моего горла почти вырвался стон боли, который превратился в шипение, пробивающееся сквозь стиснутые зубы. «Проснитесь и пойте, мистер Соболев», — раздался голос перед мной, но он донесся до меня будто бы через невесомую пелену, отдаленно, почти превращаясь в эхо. «Слишком вежливо, в России так не принято», — сказал я, зашипев от новой порции болезненных ощущений. Вот так, приходя в себя, я чувствовал, как онемевшее тело постепенно возвращает себе былую чувствительность. Колени затекли и умоляли меня выпрямить их до болезненного хруста, а если еще и выгнуть смогу, аки кузнечик, то вообще запоют от счастья. Запястья болели, кончики пальцев покалывало от слабого притока крови. Я попытался подвигать ими, но ощутил неприятное чувство трения кожи об шероховатый металл. Я прикован, неудивительно. Впервые такое со мной. Ногами тоже не подвигать. Черт, как голова раскалывается. Сильно же мне треснули. Ох, прости, прости, я хотел произвести впечатление на своего гостя, Вновь раздался голос перед мной. Я постарался рассмотреть человека, но пелена с глаз не желала спадать, не позволяя толком сфокусировать зрение. Наверное, со стороны это смотрится очень смешно, сижу и щурюсь, как слепой крот. «Чего? Кто? Ты такой?» Мысли путались в голове. Комната перед мной поплыла, чернота неторопливо наползала с периферии. Сознание начало угасать, голова медленно склонялась к груди все ниже и ниже. «Вкали ему снежинки, пусть придет в себя», — скомандовал человек перед мной. Слишком сильно ударили беднягу. Короткий едва ощутимый укол в шею, и мое тело будто бы прошибает всплеском неведомой энергии. Сердце перестало стучать, оно ревет как бензиновый двигатель старых автомобилей. Зрение очистилось и, казалось бы, стало четче, чем раньше. Все чувства обострились настолько сильно, что мой нос учуял запах духов человека перед мной, и тошнотворное зловоние второго, что отходил от меня, убирая пластиковый футляр инъектора в коробку на столе. Я попытался подвигать конечностями, но лишь начал греметь стальными тросами, удерживающими меня на месте. «Тише, тише, Матвей!» — попытался успокоить меня мужчина. «Снежинка — забористая штука. Прочищает мозги», — он показал на голову, а затем себе на грудь. «Заставляет моторчик работать похлеще адреналина. Натуральное вещество прямиком из порталов. Кто же знал, что появление острова откроет так много возможностей для заработка?» Перед мной сидел высокий мужчина. Его черные длинные волосы были заплетены в хвост на затылке, что придавало ему некую аристократичность, которая лишь усиливалась, стоит только взглянуть на дорогой костюм, идеально пошитый по его фигуре. От одного взгляда на такую одежду, ты сразу понимаешь, все, что ты носил до этого, тряпки. Он внимательно следил за мной своими неестественно фиолетовыми глазами, отчего создавалось странное впечатление, некая растерянность. Наверное, это отразилось в моем взгляде, направленном на него. Он улыбнулся. Видимо, созерцание того, как молодому парнишке вкололи неизвестное ему вещество, полученное благодаря порталам, забавляло его, а меня это бесило. «Вы мне наркотик вкололи?» – спросил я хриплым голосом. Пересохшее горло продолжало першить, причиняя неудобства, но это не мешало мне попытаться осмотреть комнату. Бетонные стены, металлические столы у стены, возле них, облокотившись своей задницей на столешницу, стоял мужчина, поигрывая газовым ключом в своих руках. Он заметил мой взгляд и улыбнулся, кровожадно обещая моему лицу знакомство с этим металлическим инструментом. «То», — радостно подтвердил парень, кивая головой, «сам его придумал. Смешал то, смешал се, соединил с этим, синтезировал и вуаля. Наркотик, следы которого нельзя найти в крови, пока что. Я годы на него потратил. Да что он вообще несет? Какие годы? Зачем? Где я вообще? Кто он вообще такой? Черт, сердце бьется так быстро, того гляди грудную клетку пробьет и вмажется прямо в морду этому слащавому наркоману. Чувствую себя как никогда хорошо, но это пугает. Надо выбираться отсюда. Чего вам от меня надо вообще? Да брось ты, не надо так официально. Я уже столько знаю о тебе и твоем отце, что мне кажется, нас заочно познакомили», — рассмеялся он. «В целом, если бы я не был прикован к стулу посреди бетонной комнаты, а справа от меня не маячил бы огромный мужик с опасными инструментами, то разговор мог стать более дружелюбным и веселым. Наверняка этот наркоман является душой компании, человеком, который может спокойно болтать на любые темы, ничуть не смущаясь.